Спасибо, Николай Николаевич, но я не смогу принять участие. Почему? Пчелкин, должно быть, не ожидал отказа. Тебе не нравится состав бригады? Не в том дело. Я завтра еду в деревню на все лето. Пчелкин был явно разочарован. Встал, подошел к окну и, глядя сверху на влажные рыжие крыши домов, сказал: «Жаль, очень жаль, у меня на тебя были особые надежды. Скажу откровенно, в случае удачи премия обеспечена». На это Владимир ничего не сказал, лишь пожал плечами. На вокзал Машкова провожали всем колхозом: Еременко, Окунев, Концель, Вартанян и Юлин. Прощаясь, Еременко сказал: «Через полмесяца я уезжаю на Волгу собирать материал для диорамы, а я в Армению», — сообщил Карин. «А мы с Борисом», — сказал Павел, — «в акционерное общество Пчелкин и компания. Ты, Володька, почаще пиши нам. Слог у тебя хороший, терпение есть, пиши, не ленись». Владимир обещал писать. Глава 3. Я реалист и коренной русский человек. П. Чайковский. Письма Владимира. Письмо 1. Дорогой Паша. За окном вагона бегут перелески любимого Подмосковья. Сейчас они серые, влажные. На полях почти не осталось снега, в низинах половодье. Идет весна, кругом туманно и серо, и настроение у меня под стать погоде. Радость вперемешку с грустью. Хорошо и радостно от сознания, что есть у меня добрые, настоящие друзья. Все вы, славные, чудные ребята. И мне совестно перед Борисом. Я в последние дни был несправедлив к нему. Вел я себя задиристо, спорил. А из-за чего? Из-за пустяков. У каждого свой почерк. Ну и хорошо. Надо радоваться, что все мы разные, не похожие друг на друга. Надо дорожить дружбой, помогать друг другу, быть всегда выше мелочей жизни. Да, Паша, хорошо мне и грустно. Грустно потому, что сегодня среди провожающих не было Люси. Мы разошлись с ней, хотя слово «разошлись» звучит здесь неуместно. Кстати, с Борей мы неожиданно стали соперниками. Смешно, скорее глупо, барон, скажешь ты словами горьковского сатина. После того собрания Борис начал серьезно ухаживать за Люсей. Разумеется, я не осуждаю его, она ему нравится. И вообще я не могу себе представить такого мужчину, которому бы она не понравилась. Боря, видный парень, умный и, наверное, талантливый. А мы с ней расстались. Навсегда? Да, Паша, может быть, навсегда, как это не тяжело. Ты не представляешь, как я ее любил. За что? Таких вопросов не задают. В ней вдруг я вообразил свой воплощенный идеал женщины и готов был боготворить ее всю жизнь. Кто она и что, я не могу сказать определенно, но, видимо, она не та, за которую я ее принимал. Если сказать правду, то я уже давно заметил, что образ, созданный моим воображением, далеко не соответствует оригиналу. Я стал умышленно подчеркивать ее недостатки, преувеличивал их, не стесняясь, говорил ей в глаза неприятности. Она к этому привыкла и, должно быть, догадывалась, что это разоблачение нисколько не умаляет ее в моих глазах. Помню ее первое и единственное письмо. Оно потрясло меня. Мне казалось, вот девушка, которая может осчастливить. За такую и жизнь отдашь с радостью. Мой далекий незнакомый друг, писала она, смотрите, не ошибитесь. Помните, что все прекрасно на расстоянии. Я тоже однажды нашла в жизни звезду и любовалась ею, а потом поняла, что звезды, как и облака, прекрасны на расстоянии. По ночам я тайком от матери зажигал свет и перечитывал эти необыкновенные строчки. Я боялся своей любви и считал себя недостойным ее. Серьезно, я даже в мыслях не решался представить себя ее мужем. Для меня в ней все было тогда идеально, начиная от прически с завитками на чистом белом лбу и кончая походкой, легкой, стремительной. Все ее манеры и привычки казались необыкновенно прелестными. Видишь, какой сдвиг. Я стараюсь говорить обо всем этом в прошедшем времени. Прости за сумбур, сегодня я лучше не могу. Может быть, спросишь, а что между вами произошло? Ничего. Типичный пример безответной любви, которая всегда состоит наполовину из комичного и наполовину из трагичного. Я решил уйти с дороги, уступить место другому. Знаю, что ты будешь возражать. Не по-мужски, мол, поступил, за свое счастье нужно бороться. Но это противно моим взглядам на любовь, на семью, на жизнь. Получается, что я навязываю себя, насильно заставляю ее любить. Это же абсурд. Настоящая любовь должна быть свободна от хитрости и насилий. Любовь – это когда люди не могут жить друг без друга. Я мог бы напомнить тебе очень сильные и верные слова о любви, вычитанные у великих писателей, художников и мыслителей, но они, увы, не выручают меня. Может, нехорошо, что разоткровенничался, да что поделаешь, ты же друг. Если тебе не излить душу, то кому же? Пожалуй, даже Пете я не решился бы рассказать то, что написал сейчас тебе. Петя слишком замкнут, сам ни с кем не поделится сокровенным и других не располагает к откровенности. Написал длинно и плохо, главного не сказал. А впрочем, я и сам не знаю пока, что главное. Отвел вот душу, и как будто стало легче. Пиши мне, когда будет настроение, а не будет, не пиши. Не люблю обязательных писем. Обнимаю тебя и всех ребят. Твой В.Л. Машков. Письмо второе. Здравствуй, дорогой Петя. Итак, я добрался до цели. На маленьком полустанке, где поезд стоит одну минуту, меня встретили, по просьбе Аркадия, два колхозника. Сам Аркадий в этот день был в обкоме на совещании. Он, оказывается, уже не директор Павловской школы, а второй секретарь райкома партии и живет в районном центре. А меня решил все-таки устроить в деревне, так сказать, поближе к жизни. И это, конечно, верно. От станции до деревни Павловки километров 15 по грязному, разбитому шоссе. Моими спутниками оказались весьма интересные люди, самые что ни на есть натуральные сеятели и хранители земли русской. Один, крепкий и бойкий старичок в черном старом полушубке и с огненной, торчащей во все стороны бородой, оказался старшим конюхом колхоза Сергеем Карповичем Вишняковым. Другой, средних лет, сутулый, в поношенной солдатской шинели, в артиллерийской фуражке, из-под которой выползали клочья черных жестких волос. Этот сутулый все время отворачивался от меня и равнодушно смотрел в пространство. Равнодушие его показалось мне напускным, и я спросил, как его звать величать. Гвардии ефрейтор Степан Бугаев, бывший ординарец гвардии майора Конь, ответил он по-военному, но на меня так и не взглянул. Старик, подтягивавший через сидельник, мельком метнул на него неодобрительный взгляд и сказал при этом слово, которого я уже давно не слыхал, супостат. И тут мне показалось, что Бугаев под градусом. Но почему он супостат, я так и не понял. Подтянув через сидельник и потрогав упряжь, Сергей Карпович сказал мне, давай свой чемодан, вот сюда ставь, хрупкого ничего там нет, а то дорога неровная. Ну, едем. Лошади шли мелкой ленивой рысцой, и колеса громыхали по камням так гулко, что казалось не две, а 100 подвод мчатся во весь дух. Я ехал на первой подводе вместе с Вишняковым, а Степан Бугаев лежал на второй, вытянувшись на животе во всю телегу. На поворотах я видел его угрюмое лицо. Оно показалось мне примечательным, и я не удержался от соблазна, стал набрасывать карандашом композицию. Степан заметил это, и его равнодушие будто ветром сдуло. Привязав повод своего мерина к задку нашей телеги, он пересел к нам и стал бесцеремонно заглядывать ко мне в альбом. Потом приложил ладонь к щеке и притворно застонал. Зубы, проклятые, ноют. «Что ж не зашел в лечебницу-то?» — с ехидством спросил старик. «Да, заходил», — глухо ответил Степан. «200 граммов выпил, пивом закусил. Не помогает». И, повернувшись ко мне, спросил с тревогой. «Из редакции?» — я ответил отрицательно. Но он, видимо, не поверил. «А зачем рисуешь? Разве не для газеты?» Сергей Карпович подмигнул мне. «Протащи его, да позлей». Степан обиделся. «Как бы не так, что я такого сделал. То-то, что ничего, ни хорошего, ни плохого», ворчливо ответил старик. «А только пьянствуешь. Старая песня», перебил его Степан. «В стенгазете читали. Бугаев, лодырь, Бугаев, рвач. Ерунда. А кто достал для колхоза 5 пудов бобу? А ну, скажи, чем бы вы сеяли, если б не я? Пропадете вы без Степана Бугаева. Алешка, щенок, только и умеет бумагу марать, а товарищ Волгин не разобрался. Вот и, меня агитировать нечего, я человек твердой линии, и, значит, никакими словами меня не проймешь. Я его, этого Алешку, прямо спросил. За твое пью, ты меня кормишь? Паразитом меня обозвал. Это меня-то, бывшего воина-гвардейца. Кто ему дал право? В тяжелых его словах звучала застарелая обида. У меня пропала охота рисовать этих людей. Их сначала понять нужно, подумал я и решил слушать. Аркадий Николаевич Волгин, человек справедливый, рассудительно заговорил старик Вишняков и осторожно спросил меня. А вы ему не родственник? Случаем? Нет. Воевали вместе, ответил я. Помолчали, и старик снова вскинул брови. «А книг с собой не везете?» «Везу кое-что», — ответил я и спросил. «Читать любите?» «Читаю». Книга не баба, что ее любить. В книге разум человеческий. Дурак книгу не напишет. Вот заставь, к примеру, Степана написать. Человек он грамотный, на фронте в денщиках при гвардейском майоре состоял, а книгу не напишет. Степан молчал и все глядел куда-то вдаль. Старик Вишняков оставил его в покое и принялся допрашивать меня. По какому делу иду, надолго ли и почему именно решил я остановиться у Щербаковых? Этого, разумеется, я не знал. У них тихо, продолжал старик рассудительно, разве вот только Алексей будет мешать, он заводной парень. Не успел я поинтересоваться, кто такой этот Алексей и почему он заводной, а Вишняков уже спрашивал о Москве и все изучал меня беспокойными колючими глазками. Вдруг он спросил, знаю ли я, на чем растут через сидельники. На вербе, без тени улыбки ответил я и, погодя, добавил вполне серьезно, бывает и на березах растут. Он понял, что покупка не удалась, и заговорил с притворством философствующего простачка. Все растет на земле, все движется, развивается. Диалектика, значит, вот и через сидельники. Но, козявка, у меня появилась охота написать красками его красноватое лицо с синими прожилками, запрятанные в мохнатых бровях хитрые, лукавые глаза и огненную бороду, в которой, должно быть, постоянно торчали, как иглы, стебельки сухих трав. «Ты вот человек ученый», — говорил между тем старик, — «объясни мне, пожалуйста, может ли живое родиться из ничего?» «Из ничего?» — переспросил я, чувствуя какой-то подвох. Сомнительно. Вишняков оглянулся. «А как же тогда червь появляется в свежем здоровом грибе? Набрал ты, скажем, белых грибов. Здоровые, крепкие, один к одному. Полежали сутки, и, смотришь, черви завелись. Откуда вы? Внутри родились из ничего». Я молчал, а старик смотрел на меня сукаризной. Потом произнес довольным тоном. «То-то, а говоришь, сомнительно. Уж на что, камни, а не те растут, медленно, незаметно для глаза, а все-таки растут. Если, значит, с землей соприкасаются, соки от нее получают. Вот эти, скажем, он указал кнутовищем на два придорожных валуна, на моей памяти махонькими были. А теперь, гляди, за полсотню-то лет как вытянулись. Слыхал, на Кавказе каменные горы есть, а откуда они взялись, из камня выросли. Значит, там земля особо питательные соки имеет, да и климат подходящий. И все ты врешь», — громко засмеялся Степан. При этом лопатки его задвигались под шинелью, а красные, осоловелые глаза стали влажными. «Ты его не слушай, он хитрый и врать любит. Ты меня слушай, я в Бога не верую, и никто не верует. И раньше не веровали, а в церковь от скуки ходили». Для большей убедительности Степан по-лошадиному мотал лохматой головой и сопел. Старик попытался перевести разговор на другое и спросил меня, «А стишки любишь?» Я ответил утвердительно. «Стишки, детская забава», — опять вмешался Степан. «Я слышал, что стишки пишут только до 20 годов. Много ты знаешь», — возмутился Вишняков. «Один стихотворец 100 лет без одного года прожил и до самой смерти стихи сочинял. Ну, как бишь его, тот, который с балалайкой, Джамбул», — подсказал я. «Вот, вот, Джамбул, 99 лет прожил, а ты говоришь, забава». Солнце таяло в белесом мареве и грело спину. Оно светило с самого утра, обдавая землю своим теплом. Даже белые громады облаков ходили стороной, бросая на поля широкие серые тени. В небольшой рощице, мимо которой катились телеги, стоял неумолчный крик грачей. Все деревья, еще голые, безлистые, загромождены большими темными гнездами, как у Саврасова. Удивительное дело, когда я глядел, бывало, на эту картину в зале Третьяковки, я всегда слышал вот этот весенний крик грачей. Это, брат, большое искусство, создать в картине звук. Как это сделать? Я задумался, всматриваясь в шелковистую, легкую, прозрачную ткань, затянувшую горизонт. Мысли мои спугнул голос Сергея Карповича. «Вот переедем ручей, а там до Павловки рукой подать». Переехали ручей, и дорога пошла в гору. «Тяжелая дорожка», — сказал как бы про себя старик и легко выскочил из телеги. Я понял намек и тоже спрыгнул на обочину. «Слезай, Степан, ничего, вывезет», — ответил тот. Старик рассердился. «Слазь, не балуй». Степан даже не пошевелился. «Ну что у тебя за лошади?» — сказал он лениво. «Вот у нас в роте был Мирин, ватником звали, это конь. В гору, бывало, рысью бегал. У него, как у зайца, задние ноги длиннее передних были. Я легко шел по сухой прошлогодней траве в гору, а позади меня продолжалась перебранка. Порядочного человека сразу видно», — возбужденно говорил старик. «Он вон сам слез, а ты? Он, другое дело, он молодой, лениво отбивался Степан, ему полезно пройтись, можно сказать, в диковинку, а я человек изработанный. В конце концов он все-таки слез и, согнувшись, покачиваясь, медленно побрел в гору. Лошадь догнала меня и пошла рядом, а позади слышались ругательства старика. Я оглянулся. Вишняков петухом бегал вокруг второй подводы. Оказалось, что еще при выезде из города у лошади Степана рассупонился хомут. Степан не заметил этого, и лошадь до крови растерла себе плечо. На колхозном дворе, пока Степан неторопливо распрягал свою лошадь, Сергей Карпович с дрожью в голосе объяснял председателю колхоза Хохлинкову, как Степка по своей халатности искалечил лошадь, и это перед началом полевых работ. «Ну что с тобой делать?» – сокрушенно спрашивал Хохлинков Бугаева. «Судить? А что я такое уголовное совершил?» – невозмутимо спросил Бугаев. «Вы меня благодарить должны. Я 5 пудов бобу для колхоза достал. Где бы вы его взяли?» «Значит, благодарности захотел?» – Хохлинков пожевал губами. «Между нами говоря, будь у меня гауптвахта, я бы тебя, разбойника, закатал 30 суток. Степан отругивался лениво, с пренебрежением. «Даже генерал таких прав не имеет, а ты всего-то старшина, да и то запасной», и увел лошадь в конюшню. «Ну что с ним делать?» – спрашивал нас Хохлинков, и вдруг закричал на Вишнякова. «И тебя вместе с ним привлечь надо. Чего смотрел? Старший конюх называется. Ты на меня не кричи», – отрезал Вишняков. Кустики лохматых его бровей сердито зашевелились. «Ты на Степку кричи, а я за него не ответчик. Моя лошадь исправная». Он быстро и ловко снял сбрую, положил ее в телегу и, раскачиваясь на коротких ногах, повел лошадь в конюшню. Хохлинков кричал ему вслед. «Моя лошадь, а та, выходит, не твоя, ишь, единоличник. Моя хата с краю», раскудахтался. «Сейчас вечер, я сижу один в большом трехкомнатном бревенчатом доме Михаила Васильевича Щербакова. Хозяин, судя по первому впечатлению, очень добрый и умный старик. Он заведует молочно-товарной фермой. Живут они вдвоем с сыном Алексеем, тем самым заводным парнем, о котором я уже слышал в пути. Как видишь, Петя, я доволен. Во всяком случае, начало многообещающее. Пока что я еще не разглядел тут ни тем, ни сюжетов, но люди, которых я увидел, гарантия тому, что будут и темы, и сюжеты, интересные люди. Я рад, что ты едешь на Волгу. Постарайся жить не в гостинице, а где-нибудь в армейской казарме или на квартире простого человека. Будь здоров, Петя. Напиши мне с берегов Волги. Крепко тебя обнимаю. Твой В.Л. Машков. Письмо 3. Милый Паша, мне кажется, что живу я здесь уже вечность. Иногда немножко грущу по Москве, хотя в общем доволен. Я еще не знаю, что даст мне эта поездка как художнику, но как человеку она, несомненно, даст многое. То есть, я хотел сказать, не знаю, напишу ли я здесь или потом на сельские темы что-нибудь путное. Как-то все поворачивается неожиданно. Село показалось мне не таким, каким я себе его представлял. Трудновато здесь живут люди. Неурожай прошлого года чувствуется в каждом доме. Не хватает хлеба, мало скотины, а та, что есть, никуда не годна. Как здесь говорят, ни шерсти, ни молока. И кормить ее пока нечем, трава только подрастает. Я понимаю, это последствия разрушительной войны. И сразу, одним махом, колхоз не поднимешь. Понимаешь, мне иногда совестно в такую горячую пору полевых работ писать этюды. Кажется, колхозники смотрят на меня осуждающе. Дескать, пустяками занимается такой здоровый лоботряс. Вот тут-то и задумаешься о смысле искусства. Зачем оно, кому нужно и каким быть должно? Я пробовал приложить к действительности советы Иванова Петренки и Винокурова, в которых, честно признаюсь, есть что-то дьявольски подкупающее, вернее, интригующее. Но у меня по-ихнему не получается. В жизни все как-то по-другому устроено. По Винокурову, надо видеть поэзию в повседневном, даже в мелком, случайном факте. Но его мнению, любой кусок природы может послужить натурой для пейзажа. А я вот хожу по окрестностям, наблюдаю, присматриваюсь и не так уж часто нахожу кадры природы, которые можно было бы перенести на холст. Собственно, на холст все можно перенести. Но смысл какой? Вставить в раму и повесить на стену, а люди будут равнодушно проходить мимо. Это не искусство, которое не способно волновать, действовать на зрителя. Но этого мало для меня. Я хочу еще знать, как оно будет действовать, какие мысли и чувства пробудит в человеке, какое настроение создаст. Можно, конечно, написать серый день, дождь, грязь непролазную. На дворе собаки мокнут, даже лаять не хотят. Если талантливо сделать, то и в душе зрителя слякотное настроение появится. Но зачем, к чему портить людям настроение? Жизнь и без того нелегка, очень нелегка, дорогой Пашенька. Мне вчера председатель колхоза сказал, а вы нарисуете нам плакат против потрав посевов, мы его на самом видном месте повесим. И, знаешь, я думаю, что такой плакат полезнее плохой картины. Видишь, какие сердитые мысли у меня. Привет вашей творческой бригаде. Твой В.Л. Машков, глава 4. Радуясь, свирепствуя и мучаясь, хорошо живется на Руси. Сергей Есенин. Буйный теплый дождь сбил с земли мутно-серое покрывало, и все сразу зазеленело. И луга, и посевы. Дружно набирались сил яровые и озимые, зеленеющие сплошным массивом за рекой на Косогоре. В ячменях из-под влажной земли кое-где выбивались уже лепестки сурепки, распространенного в этих местах сорняка. Река оделась в мохнатую зеленую шубку ольхи и лозы. Зазеленел колхозный сад. Павловка прятала серые крыши под зеленые кудри берез и лип. После окончания сева у колхозного агронома Вали Вишняковой, дочери конюха, появилось наконец свободное время, и она, не скрывая радостного возбуждения, охотно согласилась позировать художнику. Еще накануне Владимир приготовил холст, кисти и краски, а утром, как условились, с этюдником и портативным мольбертом он пошел к Вишняковым. День был погожий и безветренный. Прошедшие перед этим теплые дожди обильно напоили землю, и теперь она, расцветающая и помолодевшая, дышала грудью легко и привольно. Валя ждала в беседке, под окном своего дома. Владимир увидел ее еще издали. Поздоровались. Валя сверкнула в улыбке ровными белыми зубами и пригласила художника в беседку. Перед тем, как войти в калитку, Владимир подал девушке через ограду сначала холст, натянутый на подрамник, затем этюдник и, наконец, портативный мольберт, похожий на треногу фотоаппарата. «Я готова», — сказала она и вспорхнула на скамейку под молодые листики сирени. От избы на этот участок сада падала густая тень. Место было вполне подходящее. Художник положил на стул палитру и начал выдавливать на нее из тюбиков краски. Она с любопытством ребенка следила за движениями его рук. Владимир растирал краски, а когда кончил, то вскинул голову и пристально посмотрел на девушку. Валя смутилась. Тихая застенчивая улыбка скользнула по ее залитому нежным румянцем лицу и погасла. Лицо сделалось сосредоточенным, строгим. Так нельзя, воскликнул художник. Мне нужны ваши глаза, и вообще не напрягайтесь. Она снова улыбнулась, скользнула взглядом мимо него и стала глядеть куда-то вдаль, сквозь густую сетку яблоневых веток. Лишь украдкой она бросала на художника косые взгляды и видела, как он откидывает назад голову с темно-русыми волосами, как морщит высокий лоб и щурит глаза, глядя на холст. «Какие правдивые и добрые у него глаза», — думала Валя. Вдруг ей показалось, что художник чем-то недоволен. «Наверное, сижу не так, как надо, и вид у меня не солидный, так, легкомысленная девчонка». А ей очень хотелось, чтоб на портрете она была не только красивой, это само собой разумеется, но и серьезной. Как-никак, агроном. Владимир сразу заметил перемену в девушке. Сначала обеспокоенность и досада сверкнули в глазах ее, тенью скользнули по лицу. Затем и лицо сделалось холодным, точно на него надели маску, уголки губ резко обозначились, брови сдвинулись, нахмурились, а глаза стали сердитыми. Эта неожиданная перемена несколько озадачила художника. Перед ним теперь была другая Валя Вишнякова, неестественная, деланная, и он не мог ее писать такой. «А все-таки жаль, что люди не могут читать мысли друг друга», — сказал, добродушно улыбаясь, он. «О чем мы сейчас думали, хотел бы я знать». Она смутилась, глаза и лицо на какой-то миг сверкнули новым блеском и затем под его такой доверчивой, доброжелательной улыбкой начали таять. Не дождавшись ее ответа, Владимир сказал: «Я понимаю, это тайна». «Никакой тайны», — осмелев, ответила она, «совсем ни о чем не думала». «Совсем не думать ни о чем невозможно». «Нет, понимаете, я думала, что я не так позирую», призналась Валя. «Решили сделаться серьезной? Ага, вот это ни к чему. Будьте такой, какая вы есть. Вам приходилось видеть старинные фотографии купцов? Смешно, правда? Стоят, как истуканы. Принимают выражение, или, как говорили тогда, делают умное лицо». Валя звонко расхохоталась. «Вы хотите сказать, что и я тоже?» «Конечно», — он сказал неосторожно и пожалел об этом, — ответил с нескрываемой неловкостью. Нет, я просто прошу вас чувствовать себя свободно. Забудьте, что вас пишут, и расскажите мне о Степане Бугаеве. Что это за человек? И она рассказывала. Сначала робко, скованно, точно боялась потерять позу, а он подбрасывал ей незаметно вопросы, и Валя увлеклась. Говорила о людях колхоза, их нуждах и делах. И сразу ожила, стала той подлинной Валей, быстрой, легкой, прозрачной, такой, какой ее знали и любили в колхозе. Иногда увлекшись, она действительно меняла позу, и тогда он, жестикулируя кистью, как дирижерской палочкой, говорил ей негромко, будто боялся прервать ее рассказ, чуточку вправо голову, и выше чуть-чуть, вот так, хорошо, продолжайте, пожалуйста. Работали 2 часа без перерыва, а когда Владимир сказал, на сегодня хватит, Валя, подгоняемая естественным любопытством, бросилась к холсту, но художник быстро заслонил его, сказал тоном извинения, пока еще рано, нехорошая примета, никакой приметы не было, он вообще не верил приметам, но не любил показывать незаконченный портрет. Вот и все. На другой день Валя позировала в то же время. Владимир показал ей портрет. Девушка не скрывала радости. Портрет получился лучше, чем она ожидала. После 4-го сеанса портрет был закончен. Но днем позже Владимир сказал Вале, «Буду заново переписывать. Не нравится. Вышло не то, что я хотел». Во время сеансов Валя рассказывала Владимиру о своих односельчанах так образно и ярко, что художнику захотелось писать портреты этих людей. Владимир любил писать пейзажи, он чувствовал природу, но люди больше привлекали его. Он писал их портреты с особым наслаждением, пытаясь проникнуть в их душу, открыть нечто необычное в характере. Владимир подружился и с Алексеем Щербаковым. Этот светлоглазый паренек с открытой, доверчивой душой напоминал Владимиру его юность. У Алексея были отцовские мечтательные глаза, отцовская страсть к исканиям и выдумкам. Он любил музыку до слез, в детстве сам научился играть на гармонике, и совсем недавно отец купил ему аккордеон, и Алексей вечерами после работы садился дома на низенькую табуретку, озорно пробегал по клавишам проворными пальцами и весь доверялся звукам. И казалось, он не играет, а изливает мелодии душу свою. Однажды комсомольцы устроили воскресник, рубили колхозный лес на строительство. Владимир захватил этюдник, бросил его на телегу, где лежали пилы, топоры и аккордеон, пошел рядом с Алексеем, разговорились. «Я слушал твои песни, мелодии и думал, а ведь из тебя мог бы выйти талантливый композитор», — сказал художник. Алексей задумался, тихая грусть мелькнула в его влажных глазах, потом он откинул мягкие волосы, падающие на виски, и сказал с присущим ему задором, «В детстве я мечтал о чудо-баяне, который бы пел человеческим голосом, сам слова выговаривал. Вот, думаю, разучу все песни, которые только есть на земле, а то и сам сочиню, и буду ходить по селам людей веселить. На праздник пойду, на свадьбу, на работу в поле, всюду, где есть люди. Пусть слушают, а я им разное, то веселое, бодрое, то грустное, сердцещипательное, со слезой. Чудак был мальчишкой, да и сейчас музыку, песни люблю, и все думаю, а кто сочинил народные песни? Народ, конечно, ну, как, народ, не все же сразу, кто-то один, наверное, и я вот мотив легко могу придумать, только скоро забываю, а записать не могу, не знаю нот, слова сочинить трудней, вот послушайте, не роняй ты, белая береза, кудри серебристые свои, расскажи мне про былые грозы, про жестокие победные бои, он пел в полголоса, несколько смущался, но мотив песни, певучий и строгий, не был знаком Владимиру. В нем звучало нечто просторное, широкое, идущее от русской народной песни, а ясная звучность голоса приятно ласкала слух. Или вот другая, что задумался, дуб развесистый. Алексей пропел только начало и посмотрел на Владимира. Тот дружески сказал, очень хорошо, слова только не совсем гладкие, лохматые, а мелодия мне нравится. А знаете, Владимир Иванович, что мне хочется, вот создать бы такую песню, самую сильную и могучую, чтобы ее весь мир хором пел на всех языках. Она уже создана, сказал Владимир. Какая? Быстро спросил Алексей. Интернационал, верно, это самое сильное. Когда поешь, душа вся переворачивается, а тело каким-то железным становится. Отчего это? Эх, давайте споем, ребята, крикнул он лесорубам колхоза и почти бегом бросился к телеге за аккордеоном. Схватил его, набросил за плечи ремни, ударил по клавишам с неистовой удалью, сверкнул большими синими глазами, и звонкая песня, как волна, расплескалась в зелени. Полсотни молодых голосов, сливаясь в один нестройный хор, звучали в утреннем воздухе, отдаваясь гулким эхом в сосновом бору. В лесу роса еще крупней, воздух чище и приятней, он насыщен какими-то неуловимыми ароматами. Глядя на спокойные, еще не пробудившиеся деревья и прислушиваясь к тайным звукам чащи, Владимир от души радовался, что он пошел на этот воскресник. Он любил природу, как живопись и музыку, и хотя не всегда понимал ее, но зато чувствовал всей душой, а это дано не каждому. Он знал людей, которые хорошо понимали искусство, разбирались, что и к чему, и в то же время не чувствовали всем сердцем живопись, были внутренне равнодушны к ней, как и к природе. В бору заскрежетали первые пилы, застучали топоры, понеслись крикливые голоса. «Эй, Сенька, берегись, лошадь-то убери, у кого мой топор, а ты что рот разинул, не в цирке?» Но вскоре все улеглось, каждый стал на свое место. Со скрипом и шумом падали сосны, докричали напуганные вороны и дрозды. Работали все, исключая старика Сахарова, который важно расхаживал промеж лесорубов и давал им наставления, до Владимира, который с интересом наблюдал за работой. Небо было без солнца, отчего меж деревьев струился мягкий ровный матовый свет. С потревоженных сосен падали застрявшие там дождевые капли. Владимир попробовал писать, но это ему не удавалось. Он сделал лишь несколько зарисовок до того, как громкий и протяжный голос бригадира прокричал: «Обед!» Усталые лесорубы садились на сваленные сосны, пахнущие смолой и папоротником, развязывали узелки и обедали, разговаривали, смеялись. И вдруг откуда-то издалека, как бы крадучись, несмело заговорил аккордеон. Он играл тихо, приглушенно, словно боясь помешать людям, но вот к нему присоединился голос, второй, третий. Голоса спокойные, без надрывов, задумчивые, и песня трогательная, задушевная, чуточку грустноватая пошла по лесу. «Куда спешишь, тропинка милая? Куда зовешь, куда ведешь? Кого ждала, кого любила я? Уж не воротишь, не вернешь», — запевала Валя. Но как, этого Владимир не мог бы передать никакими словами, это нужно было слушать, только слушать, и именно здесь, в лесу, как неповторимое, единственное в своем роде. Валя стояла на широком свежем сосновом пне, обхватив руками гибкую жимолость, будто хотела прижать ее к своей груди, и пела. Голос ее, чистый и выразительный, вливался в душу Владимира волнующей свежестью. Казалось, он заполнил собой весь лес, даже птицы умолкли. Владимир стоял в стороне, прислонившись к толстой ели, и не сводил с Вали удивленного взгляда. Песня кончилась, в лесу притаилась тишина, лишь сосны с задумчивым посвистом хвои качались в своем непостижимом величии. Эта песня, и Валя, и вся окружающая обстановка задели в душе Владимира какие-то сокровенные струны, их невеселый звон рождал воспоминания, в которых было нечто и приятное, и грустное, что звало к уединению, к спокойным и неторопливым раздумьям. Владимир пошел в глушь леса. Чем дальше, тем гуще становилась чаща. Гул падающих деревьев и стук топоров постепенно удалялись. Владимир, приложив ладонь к разгоряченному лбу, все шел и шел, спотыкаясь о ползучие корни елей. Он был один со своими мыслями о Люсе, с неразделенными чувствами, взволнованными песней, навеянными шумом леса, отрадным и грустным. Владимир остановился. Отдаленный шум лесорубов доносился теперь откуда-то справа. Лес, казалось, о чем-то тяжко вздыхал. Художник увидел на маленьких елочках множество светлячков. Они ярко и живо сверкали разноцветными блестками в прохладной полутьме леса. Лучи солнца сквозь вершины деревьев падали на эти маленькие елочки, окропленные росой, и капли искрились. В завороженном состоянии сидел Владимир. Он не решался открыть этюдник. Боялся, что не сможет выписать этот лесной уголок со всей его щедрой гармонией цветов и оттенков. Потом он осторожно и все еще нерешительно достал холст и стал пробовать краски. Постепенно на полотне начали вырисовываться темно-зеленые силуэты елочек и елей, серый, поросший мхом пень, сухой хворост. Все это и похоже и не похоже на то, что было перед глазами художника. Шло время, час, второй, но вот он попробовал золотисто-желтую краску, одну, другую, третью, пока не нашел нужную. И тогда сверху с правого угла по диагонали темно-зеленый фон пронизали раскаленные солнечные лучи, и картина сразу преобразилась, ожила, заиграла, как лес под утренним солнцем. Теперь оставалось только написать бриллианты росинок, сверкавших на елочке. Владимиру иногда удавалось изображать каплю воды до иллюзорности, до волшебства. Однажды он написал плачущего мальчика, неожиданно чем-то удивленного. На полной щеке ребенка застыла светлая слеза. Она казалась до того естественной, что невольно хотелось смахнуть ее. Но тут, в лесу, было другое. Не капля росы, а бриллиант, разноцветно сверкающий в солнечном луче. Владимир долго пробовал краски, но росинка получалась грубой и неестественной. Художник устало вздохнул и спустился к оврагу. У белоногих берез цвели душистые ландыши. Владимир отложил в сторону этюдник и принялся рвать цветы. И в эту минуту опять подумал о Люсе. Ему хотелось, чтобы и она была здесь, рядом. И цветы эти, и всю прелесть природы ему хотелось отдать ей. Владимир собрал ландыши и перешел на ту сторону оврага. Здесь было сыро и прохладно. Он сделал еще полсотни шагов, и перед ним открылась лесная поляна, освещенная солнцем. Ветер куда-то угнал тучи, и только 2-3 одиноких серых облачка разных очертаний, как запоздалые гуси, торопливо плыли на запад. И небо, и нагретая солнцем земля дышали приятным теплом. Владимир невольно опустился на мягкую молодую траву, сорвал одуванчик, сдул пушок. Теперь одуванчик был похож на лысого старца. Точно человек. Сначала цветет, яркий, красивый, затем пышная седина, и вот, лысина. Смешно и грустно, подумал Владимир. Возле него жужжал шмель, садился на тонкий цветок и падал, сгибая его своей тяжестью. Владимир прислушался. Тихо шевелились вершины леса. Вокруг пели птицы. Пели на разные лады. Слева, впереди, сзади, вверху, в траве. Казалось, они соревнуются между собой, хотят перещеголять друг друга. А вот ты так попробуй, казалось, выщелкал соловей и залился шальным самозабвенным свистом. А может, они разговаривают между собой, подумал Владимир и прислушался к птичкам. Чижик, чижик, чижик, призывала одна. Я не твой, отвечал, видимо, чижик и вдруг, словно спохватившись. Твой, твой, твой, видела, видела, видела, меня, меня. Безумолчно пела и щебетала в лесу, как передать на холсте все то, что я видел и слышал и чем переполнена сейчас дыша, всю эту прелесть лесной жизни, сочной, яркой и радостной. Настойчиво зазвучал в нем тот же внутренний голос, который он слышал в себе не раз. Владимир понимал, что краски не звучат и не пахнут цветами, но они в силах создать на холсте такое настроение, чтобы зритель услышал и пение жаворонка, и запах черемухи, почувствовал и зной, и лесную прохладу. В памяти его всплывали лучшие картины передвижников, произведения классиков. У Шишкина есть ручей в лесу. Владимир долго стоял у этой картины, дышал лесной прохладой. В художественном театре он смотрел «Вишневый сад» и, сидя в зале, ощущал запах цветущих вишен. «Это и есть искусство большой правды», подумал художник. «Да, да, во всем этом, дыхание, запах и ощущение подлинной жизни». Вечером Владимир встретился с Валей. Она, казалось, была счастлива. Шли по лугу. Тянуло прохладой и запахами цветов. Вполголоса разговаривали. «Хорошо у вас здесь, Валенька. Я лежал сегодня на поляне, смотрел на цветы, слушал птиц. Мне казалось, что птицы перекликаются между собой. И хотя говорят на разных языках, а понимают друг друга. Вы любите птиц?» – тихо спросила она. Он кивнул ей и улыбнулся. Она продолжала. «Мне часто кажется, что каждая птица живет какой-то своей, особенной жизнью, и если к ней прислушаться, то можно услышать многое». Подошли к пруду, сели рядом под одинокой старой ивой, распустившей длинные косы, молча рассматривали в тихой темной воде отражение синих звезд. Иногда пробегал порывистый ветерок. В стороне, в деревне, как далекие зарницы, вспыхивали огоньки, слышались звонкие молодые голоса. «Вам у нас нравится?» – спросила Валя. «По Москве скучаете?» «Немножко скучаю, но у вас хорошо, я доволен. У вас там родные, мать, на заводе работает, а вас очень тянет в Москву?» Тихо продолжала допрашивать она. «В Москву? Не очень. Надо вот съездить за холстом и красками». И после каждого ответа, долгие многозначительные паузы. «Вы к нам больше не вернетесь?» – обронила она. Он обернулся, проникновенно посмотрел в ее лицо, и ему показалось, что он на какой-то миг уловил необычный блеск ее глаз. «Я еще не решил, Валенька, вы не приедете больше. Вам у нас скучно», – печально сказала она и, кутаясь в пуховый платок, невольно коснулась его плеча. Ей хотелось прижаться к нему, но он не заметил ее робкого порыва и лишь спросил. «Вы озябли? Пойдемте». «Нет, нет», – возразила Валя. «Это так, мне тепло. Посидим еще, здесь хорошо». Смотрите, небо обронило в пруд свои звезды, а они не тонут. Им зябко, должно быть. Так и хочется поймать звездочку и согреть на груди. Это прозвучало как полупризнание. Владимир почувствовал, как в душе шевельнулось желание откликнуться на ее робкий трепет. Давно уже перевалило за полночь. На северо-востоке светлела заря, в воздухе становилось свежо, а они все не собирались уходить. Вдруг где-то у школы рассыпалась трель аккордеона, и чистый тенор, как бы упрекая кого-то в своем одиночестве, затянул. Снова замерло все до рассвета. Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно, на улице где-то, одинокая бродит гармонь. Молчаливо трепетное пожатие руки сказала Владимиру, что Валя очень хорошо чувствует эту песню. Оба подумали об одном и том же. Аккордеон умолк, и снова мягкая весенняя тишина окутала землю. Валя вздохнула и поднялась. «Хорошо с вами, и спать не хочется», — тихо призналась она. И он понял ее. Захотелось сказать что-то очень хорошее, но все слова казались холодными, и он молча поднес ее руку к своим губам. Глава 5. Нельзя быть паразитом и патриотом ни в одно и то же время, ни по очереди, Т.Е., сегодня патриотом, а завтра проходимцем, М. Салтыков-Щедрин. Весна Люсю не радовала, все обернулось не так, как ей хотелось. Растаял грязный снег на дворе издательства искусства, отшумели ручьи, просох асфальт на просторах Садовой улицы. Первая яркая зелень тронула Цветной и Самарские бульвары. И, наверное, это она, ранняя весна с молодой зеленью, до боли всколыхнула душу. Каждое утро, выскочив из троллейбуса за четверть часа до начала работы, Люся садилась на беленькую, недавно покрашенную скамейку под деревом на бульваре и взволнованно смотрела через шумную площадь на соседний Самарский бульвар, где зелень была гуще и нежней. Из-за деревьев выглядывал бельведер Центрального театра Советской армии, увенчанный красным флагом. В эти короткие минуты ей грезились то цветущие, соловьино-шальное дачное Подмосковье, шумная теплынь московских вечеров, то манящая лазоревая даль еще неведомого Южного моря. Люся чувствовала, как будоражит ее весна, искристая, звонкая, куда-то зовущая. А куда и зачем, Люся не знала. Вздохнув, она нехотя шла в прохладный мрачный кабинет с окном, выходящим на захламленный двор, садилась за письменный стол, мельком просматривала утренние газеты и, отгоняя посторонние думы, бралась за работу. Постепенно захватывало ее любимое дело, и она недовольно вздрагивала, когда звонил телефон, поспешно брала трубку, нежным кротким голосом, полным тайной надежды, говорила: «Я слушаю», и в ту же секунду лицо ее мрачнело, веселые вспышки в больших зеленоватых глазах гасли. Люся ждала звонка от Владимира, но он уже больше месяца не давал о себе знать, не звонил и не писал. Это ее не так тревожило, как возмущало и злило. С Борисом Юлиным Люся встречалась чуть ли не каждый вечер. С ним ей было не столько приятно, сколько весело. Она невольно сравнивала его с Владимиром, находила, что люди они очень разные, и не решалась отдавать предпочтение ни тому, ни другому. С Борисом они говорили непрестанно и как-то свободно, большей частью об искусстве, о театре, о литературе и, естественно, о живописи. С Владимиром разговор клеился трудно. Он больше смотрел на нее влюбленными глазами и тайком вздыхал, вызывая в ней насмешливое чувство. Борис уже несколько раз бывал у Лебедевых дома. Люсиной маме он определенно понравился. «Какой воспитанный и представительный молодой человек», — говорила она. «Отец же, Василий Нестерович, человек сдержанный, не спешил высказывать своего мнения о новом приятеле дочери». Лидия Константиновна говорила о Владимире: «Машков слишком прост и провинциален. О таланте судить рано, неизвестно еще, что из него выйдет». На это Василий Нестерович отвечал вопросом: «А ты, Ледушка, из князей, что ли, вышла?» Она не хотела спорить с мужем, а лишь высказывала свое мнение. «Борису, говорят, премию дадут. Это уже определенно. Смешно мне, право, слушать тебя. Не в премии счастье, а в человеке», — сердился Лебедев. Он не был расположен к Борису, и намеки жены на хорошую партию для Люси его раздражали. «А я что? Я просто говорю. Мы им не судьи, пусть сами решают». Люсенька уже не маленькая и не глупая, шла на компромисс с Лидией Константиновной. Вечером Люся должна была встретиться с Борисом просто так, побродить по весенней Москве. Встреча не предвещала ничего необыкновенного, и Люся ждала ее без волнения. Когда же ей позвонил Борис и сообщил сожалеюще, что он сегодня занят и никак не может ее видеть, Люся обидчиво и многозначительно сказала: «Вот как, ну, дело ваше, как хотите». Борис пустил в ход все свое красноречие, чтобы убедить Люсю в крайней необходимости его вечерней отлучки. Она недовольно перебила: «Зачем вы мне об этом говорите? Не можете, ну и не нужно». В конце рабочего дня Борис Юлин сказал Пчелкину, что их сегодня ожидает у себя Осип Давыдович Иванов-Петренко. Николай Николаевич вспомнил, что об этом ему уже говорила жена его, Лина, и просила не забыть. Наморщив большой квадратный лоб, он протер набрякшие веки и затем, приблизив свое лицо к Юлину, сказал негромко, так, чтобы другие не услышали: «Может, и Павла захватим с собой, кто там будет?» Борис хитро и доверительно посмотрел на Пчелкина, прикусил губу и отрицательно повел бровью. Дескать, не стоит. Из мастерской вышли вдвоем. В пути Пчелкин спрашивал: «Ты хорошо знаком с Ивановым Петренкой?» «Да, я часто у него бываю», — похвалился Борис. «Не знаешь, зачем я ему нужен?» — внешне равнодушно спросил Пчелкин. И Борис понял, что это равнодушие наигранное. «Он любит вас, Николай Николаевич. Теперь он пишет о вас статью в энциклопедию. Наверное, хочет посоветоваться». И замолчал, ожидая, что ответит Пчелкин. Но тот ничего не сказал, и Борис продолжал. «Осип Давыдович человек общительный, компанейский, у него в доме всегда людно». Это была правда. В отдельной большой квартире Осипа Давыдовича всегда были гости. Знакомые называли ее салоном Осипа. Вошли. Пчелкин мельком осмотрел гостиную, заставленную массивной мебелью черного дерева. Все было стильно и мрачно, даже картины, тесно громоздившиеся на стенах, вставлены в рамки из тяжелого темного багета. В центре комнаты над круглым столом висела тяжелая люстра из какого-то темного металла, пыльная и тусклая. В гостиной царил однажды установившийся беспорядок. Завсегдатаи салона были бы немало удивлены, если бы не увидели вдруг обилие пыли на мебели, разбросанных на рояле ноты вороха бумаг и книг на большом столе, на тахте, на кожаном диване и даже в глубоких кожаных креслах. Поражало обилие картин, статуэток и книг. Помимо хозяина Осипа Давыдовича и его смуглянки-дочери с ее звучным именем Диана, здесь были Яша Канцель, тихий и наблюдательный, с глазами зоркими и насмешливыми, поэт-сценарист Ефим Яковлев, худой долговязый мужчина лет 30, видимо очередной поклонник Дианы, старший брат Бориса Юлина Кирилл Маркович и еще полковник медицинской службы, недавно приехавший из Германии. Полковник, смущаясь, говорил в это время с подругой Дианы, Викой, не менее очаровательной поклонницей талантов. Разговор шел о сегодняшней статье Иванова Петренки, посвященной концерту молодого молдавского композитора и музыканта Андрея Репиды. Пчелкин не читал этой статьи, но несколько дней назад слушал концерт Репиды. Концерт ему понравился. «Папочка, ты напрасно не пригласил к нам этого вундеркинда Репиду», — пропела Диана. «Он произвел впечатление славного мальчика. Ты не находишь, Вика?» После статьи Осипа Давыдовича, Вика вскинула приклеенные ресницы. «Сомневаюсь, чтобы он пошел». «Напротив», — авторитетно сказал Кирилл Маркович, — «ему лестно должно быть. Голос у него самоуверенный, как у человека, любящего власть. Нечего сказать, выпороли в статье, как мальчишку, и говорят, лестно». Вика обиженно передернула плечиками, будто ей попало от критика. «Все молодые гении обидчивы», — утешил ее грузный 50-летний полковник медицины. Поэт-сценарист посмотрел на него иронически. «Вы, полковник, преувеличиваете. Никакой он не гений. Талантишка у него весьма сомнительный. Я вам запрещаю так говорить об Андрюше». Вика капризно стукнула кулачком по мягкому подлокотнику кресла. «Видали, Викочка влюблена в Репиду», — дурашливо объявил Юлин. «И я тоже», — сообщила Диана. «Дианочка, ты слишком много кокетничаешь», — Юлин сверкнул плутоватыми глазами и погрозил девушке пальцем. «Бальзак говорил: пока женщина не полюбит, она кокетничает», — авторитетно произнес Яковлев. «В таком возрасте девушкам по меньшей мере бестактно напоминать о Бальзаке». Юлин сделал строгое лицо. «Перестань, Боря», — прикрикнула на него Диана. Иванов Петренко сказал примирительно: «Репида, несомненно, талантлив. Однако есть серьезное «но». Он глубоко засунул руки в карманы пиджака и, приподнявшись на носках, глубокомысленно изрек, глядя куда-то вверх: «Это «но» ему мешает и может его погубить. Андрей Репида еще не нашел своего голоса. В нем нет самостоятельности, нет той струнки, без которой». Осип Давыдович споткнулся и беспокойно взглянул на Пчелкина. «Без которой не может быть, если хотите, настоящего таланта. И ты, пожалуйста, не спорь». Последние слова относились к дочери, которая, как показалось Пчелкину, и не собиралась возражать. Выждав паузу, Осип Давыдович продолжал. «Молдавская сюита – всего лишь ловкое подражание. Разве вы не почувствовали?» – повернулся он к Пчелкину. «Репида еще переживает влияние могучей кучки». «Что ж, это неплохо», – подумал Пчелкин, а вслух сказал. «Я, к сожалению, не читал вашей статьи о Репиде, но традиции могучей кучки, как я понимаю, не так уж плохи. Дорогой Николай Николаевич». Осип Давыдович снова приподнялся на носках. «Мы говорим о разных вещах, традиции традициями, а искусство, как и все в мире, не стоит на месте. Наша бурная эпоха требует новаторского языка в искусстве. Новое содержание мы не можем выражать старыми формами. Мы должны быть новаторами». С этим Пчелкин не мог согласиться, но у него не было желания спорить с критиком, который собирался писать о нем статью в энциклопедию. И он промолчал. «Если уж говорить о творческом подражании», – примирительно заговорил вновь Осип Давыдович, «то нашей музыкальной молодежи в первую очередь надо иметь в виду советскую музыкальную классику. А есть она», – грубо перебил его Кирилл Маркович. Скулы на его квадратном лице задвигались. Иванов Петренко сморщился. «В той мере, в какой мы привыкли ее считать, Маяковский, Глер, Прокофьев, Шостакович, наши, так сказать, ведущие композиторы, ведущие, ведомые», передразнил Кирилл Маркович. «Все это вздор, чепуха. Нет у нас ни ведущих, ни ведомых, как и вообще нет большого искусства. А то, что вы, Осип Давыдович, называете классикой, это детский лепет, скучный нигилизм», произнесла Диана, прикрывая ладошкой зевок. Она полулежала на диване в тонком шерстяном халате, положив под острый локоть маленькую плюшевую подушку. «Вы, Кирилл, чем-то озлоблены?» заметил с преувеличенным удивлением Иванов Петренко. Он слишком хорошо знал собеседника и других слов от него не ожидал, но сегодня он должен был считаться с присутствием в салоне постороннего человека, Пчелкина. Чтобы замять ненужную распрю, Вика перевела разговор на другую тему. У Фимы Большой Горе. Худсовет провалил его сценарий о Чайковском. «Да ты не расстраивайся», посоветовала она Ефиму. «Свои 60 тысяч получила и ладно. Что тебе еще надо, тебе, презирающему почести и славу?» Вика явно подтрунивала над Яковлевым, но более откровенно и потому менее безобидно, чем это делали все остальные в этом доме. Здесь подтрунивали и над Викой, и над братцем Юлина Кириллом, реже над Борисом и Дианой. Здесь знали истинную цену друг другу, хотя и не говорили об этом вслух, нужды не было. О Чайковском, это интересно. Пчелкин оживился. «Я представляю этот фильм как праздник музыки. В нем должна быть душа русского народа, понимаете, этакая поэма, а не просто биография композитора, как это часто бывает у нас в фильмах о великих людях». Яковлев промычал что-то неопределенное, потом заговорил громко. «Можно по-всякому делать фильм. У меня собран богатейший материал». Диана вспорхнула с дивана. Села за рояль и заиграла пятый концерт Бетховена. Кончив, лихо повернулась на вертящемся стуле в сторону Яковлева. «Ну как, Фима, Чайковский есть Чайковский». Девушки переглянулись, ухмыльнулись, но смолчали. А Иванов Петренко серьезно посоветовал Яковлеву. «Бросьте, Ефим, к черту музыку и кино. Это не ваше амплуа. Пишите стихи. Вы рождены для поэзии. Прочтите-ка нам что-нибудь свое». И, обращаясь к Пчелкину, пояснил. «У него есть дивное стихотворение. Как это? Давил клопов, что пахнут коньяком, и пил коньяк, воняющий клопами. Это кто ж так делал?» Прикинувшись наивным, полюбопытствовал Пчелкин. «Лирический герой, конечно», — быстро ответил Осип Давыдович. «К сожалению, у нас некоторые хотят ставить знак равенства между лирическим героем и автором. Смешно и глупо. Нет, Ефим, вы прочтите это ваше, ко вселенной. И когда догорит запад розовый, грустно станет мне. Но потом, я утру свои жгучие слезы неба синего плащ лоскутом». Великолепный образ, философский. «Время философской поэзии либо уже прошло, либо еще не наступило», — лениво сказал Яковлев. «Сейчас у нас господствует псевдонародная поэзия Исаковского. Что ж, Исаковский, по-моему, хороший поэт», — робко заметил Пчелкин. «Раешник», — поморщился Яковлев. Пчелкин не мог решить про себя, спорить ему или промолчать. В душе он не был согласен с Яковлевым, который продолжал высокомерно. «Примитив всегда пользовался успехом у так называемых широких масс. Примитив всегда подделывался под мещанский вкус. А настоящая поэзия, она выше. Подлинные шедевры не обязательно должны быть понятны каждому встречному. Новаторство всегда не сразу принималось так называемым массовым читателем. Новаторы в кровавых битвах отвоевывали свои права. Подлинных новаторов не понимают читатели, воспитанные на грубых, примитивных частушечных виршах. Это естественно. Сложное нелегко воспринимается. Простое человеку, рабочему, колхознику, ближе разухабистые трели гармошки, чем чистый и благородный голос скрипки. Разве я не прав? Начал он говорить лениво, окончил с жаром. Желчь, злоба, личная обида откровенно звучали в его сухих, сердитых словах. Пчелкин понял, что тут собрались единомышленники. Единственное, кто оставался для него непонятен, это Яша Канцель. За все время он не проронил ни слова и лишь смущенно, украдкой поглядывал на Диану влюбленными глазами. По его лицу нельзя было определить, разделяет он взгляды Яковлева, с которым, очевидно, согласны и все остальные, или не разделяет. Осипу Давыдовичу в свою очередь хотелось прощупать позиции Николая Николаевича. Он проверил их на развязной болтовне Яковлева. Поняв, что Пчелкин не спешит разделить мысли Ефима, Иванов Петренко постарался отмежеваться от Яковлева публично и громогласно. Исаковский – талантливый поэт. Стих его традиционен, но не лишенный новаторства. Он опирается на здоровое наследие. Наследие это следовало бы расширить вглубь веков и вдаль современности. Он говорил мягко, изысканно мягко, и Пчелкин все более проникался уважением и симпатией к этому в сущности доброму человеку, как он думал. Разговоры об искусстве всегда утомляли нетерпеливого, самоуверенного Бориса Юлина, человека молодого, но преуспевающего и самовлюбленного. Он надувал полные розоватые щеки, время от времени бросал на Вику скучающий взгляд и, наконец, тоном капризного ребенка напомнил: «Мы ждем обещанного, Осип Давыдович. Вы всегда спешите, Борис», дружески, но с неудовольствием ответил Иванов Петренко. «Давайте-ка лучше сначала чайку попьем. Узнай, пожалуйста, Дианочка, на кухне». Но узнавать незачем было. В просторной столовой стол уже был накрыт. В центре его маячила бутылка коньяку какой-то заграничной марки, привезенная медицинским полковником. Диана допрашивала Пчелкина: «А скажите, Николай Николаевич, среди молодых художников есть восходящие звезды вроде Андрея Репиды. Как же не быть, есть способные ребята». Пчелкин обрадовался близкой ему теме. «Вот хоть бы Петр Еременко, или Владимир Машков, или вот Яков Канцель, да и ваш сосед Борис Юлин талантлив». При последних словах Пчелкина холеное лицо Бориса изобразило девически совестливую улыбку, а в тусклых глазах появился сухой блеск, не соответствующий этой улыбке. Мягкие розовые пальцы его рук беспокойно засеменили. Поведя с ухмылкой бровью, он заметил, стараясь казаться объективным: «О присутствующих говорить не принято, Николай Николаевич. Ну, а отсутствующие ребята, бесспорно, талантливы. Правда, Володька Машков лишен фантазии, а Петя Еременко ограничен батальным жанром, но я вовсе не хочу умалять их достоинств». Осип Давыдович продолжал наблюдать за Пчелкиным. Пусть он не думает, что Иванов Петренко полностью согласен с Борисом. Молодежь не свободна от субъективных оценок, а для Иванова Петренки истина дороже всего. Он, критик, и привык судить беспристрастно. Тут уж личные симпатии и антипатии к черту. И он, улучив подходящую паузу, вставил: «Очень способный Еременко. Его «Минский котел» – великолепный образец батальной живописи. Кстати, ему очень полезно было бы тоже посмотреть мой сюрприз». С этими словами Осип Давыдович встал из-за стола, вышел в кабинет и через минуту возвратился с тремя альбомами. «Я хотел пригласить Еременко, но не знаком с ним так близко, а хотелось бы. Вот посмотрите, это рисунки известного американского баталиста, участника Второй мировой войны», — говорил Осип Давыдович, раскрывая пухлый альбом в черном переплете с красными кровавыми пятнами на обложке. «А это вот последние работы французских художников», — он открыл второй альбом, в пестром переплете. «Ну, а это немцы», — и кивнул на третий альбом, в коричневом переплете. Смотреть начали с последнего. В альбоме были 16 цветных репродукций с картин одного западногерманского художника, 4 пестрых пейзажа и несколько натюрмортов. «Обратите внимание на печать», — ликовал Иванов Петренко. «Не подумаешь, что репродукции. Настоящие подлинники. Представляете, массовый тираж. За полмарки вы приобретаете полное собрание произведений художника. Что скажете?» «Печать действительно», — промямлил Пчелкин. Его неприятно поразила пестрота. «А написано-то, написано-то как? Свободно, ярко, сочно», — с видом тонкого ценителя восклицал Юлин. «Написано, да, чересчур ярко, пожалуй, не очень определенно», — сказал Пчелкин. «Рассчитано на дешевый эффект». Ему никто не возразил, но никто его и не поддержал. Юлин, однако, съязвил: «Зато наши наследники передвижников пишут серо и скучно». Пчелкин предложил пригласить сейчас же Еременку, он баталист, ему и карты в руки. Осип Давыдович и его дочь обрадовались, и Николай Николаевич тут же позвонил по телефону Пете.